Глава 11. Вика, без тебя совсем хреново. Голова идет кругом. Как я умудрился просрать семью так феерично? Я планировал обсудить вопрос проживания дочери, но мужа несет не туда. За то время, что мы не виделись, лицо Макса приобрело серый оттенок. Выглядит болезненно осунувшимся, потерянным и на редкость взволнованным. Муж привык полностью контролировать ситуацию и людей вокруг себя. А сейчас события, как поезд, несущийся под откос на полном ходу, причем с высоченной горы, не знаешь, чего ожидать от следующей минуты. В другой ситуации обязательно бы озаботилась его состоянием. Сейчас на это ресурсов нет. Мы стали друг другу чужими. Удивительно даже, как быстро все изменилось. Плакать при нем не хочется. Унижение и так за глаза. Смотрю прямо перед собой. Лобовое стекло автомобиля премиального класса начищено до блеска. Тачка, прямо как ее владелец, имеет отменную оболочку. А внутри... Кому-то вообще интересно, что именно скрыто от глаз окружающих. С виду для непосвященных мы сейчас остаемся образцовой семьей. Вот муж приехал встретить меня с работы. Я уже не девочка, но жизнь продолжает жестоко учить и бить по самым уязвимым точкам, заставляя сильнее стать. Нужно выдержать и не упасть на колени, тогда перейду на новый уровень. Сказала бы, что я тебе сочувствую, Макс, но это не так. Передергиваю плечами. Пустота в душе разрастается со страшной силой. Зато мне действительно жаль. Жаль времени, потраченного на тебя. Хотела бы другого мужика себе? А как же наши дети? Они тоже балласт? Вздыхаю. Диалога не выйдет. Он не пытается вникнуть в суть сказанных мною слов. Не передергивай, ладно? Ты знаешь прекрасно. Я их люблю больше жизни. Они мое все. Но с тобой я предпочла бы развестись до того, как ты мне дикую боль причинил. Спускаясь к нему, я морально готовилась, знала, что будет давить. Общаться совершенно не хочется, но и бегать глупо. Мы взрослые люди. Не убьет же он меня в самом деле. Малышка, я признаю, был неправ. Не знаю, считай, бес попутал. Она мне не нужна, Вик. Я тебя терять не хочу. Из меня вылетает сдавленный смешок. Слезы тоже торопятся показаться миру. Держусь на последней тоненькой ниточке. «Ну что же вы так, Максим Юрьевич?» Качаю головой. Девушка считала, что вы с ней в отношениях. Грозилась расстаться. Вспоминаю. И сердце вновь отравленный нож полосует. На моих глазах любимого мужа едва ли не бросила его девушка. Это какой-то второсортный кошмар. «Вика, я не знаю, для чего эта дура устроила представление», — сдавленно шепчет. «Ему больно? Очень на это надеюсь. Боже, во что ты меня втянул?» Ну вот, фалангой большого пальца приходится промокнуть выступившую под глазами влагу. «Это какая-то дичь. Как ты мог так ужасно с нами поступить? Да еще и глупо спалиться перед ребенком. Скажи! Я всегда была уверена, мой муж самый умный. Думала, у тебя мощнейший компьютер вместо мозгов, а оказался калькулятор на солнечных батарейках. Большие сиськи лучи солнца прикрыли, и он отключился. Не жаль потерять все из-за похоти?» Разговаривать с ним спокойно стоит больших трудов, но в груди давит так, что мне больно дышать. Приходится экономить ресурсы жизнеобеспечения. «Я все исправлю», — заверяет. Узнаю так хорошо мне знакомый, убийственно самоуверенный тон. Раньше он дарил защищенность, сейчас раздражает. Не в этот раз. Боюсь смотреть ему в глаза. Голова и так неприятно кружится. А мне еще ехать домой. Измотали порядком сегодня. Продолжаю гипнотизировать лобовое и своих коллег за ним. Все домой торопятся. А мне, если честно, не хочется. Родные стены стали эпицентром боли. Если бы не Женя, я бы рехнулась. Я подала на развод. Бесцветно свою мысль заканчиваю. На пару секунд в салоне тишина повисает. «Серьезно? Так быстро?» — рявкает Макс. позабыв, как только что из себя мученика строил. Словно только ждала подходящего повода. «Очнись! Ты себе хотя бы представляешь, как оно больно, когда тебя, уязвленную и растоптанную, в самый тяжелый момент видят посторонние. Понимаешь, как я себя в коллективе сейчас чувствую?» Оборачиваюсь, смотрю на мужа с укором. Глаза напротив полыхают зловещим огнем. Действительно ожидал, что я прощу. Очень глупо с его стороны. «Ты даже не дала мне шанса загладить вину», — произносит обманчиво спокойно. Прекрасно знаю эти интонации и нисколько не обманываюсь. Перед тем, как взорваться, муж всегда старается казаться уравновешенным. «Вина — это если бы ты гостей позвал, забыв меня об этом предупредить. А твой поступок...» «Такой не прощают. Ты написал мне записочку с признанием в любви, а сам свалил к любовнице. Как можно быть настолько циничным и беспринципным? Когда ты изменился? Новая грань твоей вседозволенности?» Перевожу дух. «Ладно, Макс, тут не о чем спорить. Как я уже тебе говорила, единственное, что меня волнует, — Ева. Не смей ее настраивать против меня». «А то что?» Зло выпаливает. «Только бы сдержаться и не дать ему в рожу. Все-таки люди вокруг. Я тоже знаю твои слабые места. Найду возможность вас всех прикрыть». «Даже не думай, совсем умом тронулась». По нему видно, с каким трудом сдерживается. «Это не игры. Подумай лучше о безопасности детей в таком случае». «А ты, отец года, на что? Мне бы со своей безопасностью разобраться». Усмехаюсь. «Дагестан, это чтобы я остыла на природе или чтобы не возвращалась? Может, я не в курсе, и в этом сезоне модно вдовцами быть?» Лицевой нерв на правой щеке Макса нервно дергается. «Не понимаю, о чем ты». «Да ну брось. Ты не можешь не знать о планах своих родителей. Нажаловался им на меня». «Это так, по-мужски?» Бросая в его сторону насмешливый взгляд. «Я думал, ты уже научился справляться без помощи родственников. А оказалось, без них только шлюх замужних можешь оприходовать. Разгребает все по-прежнему свекор». Он окидывает меня тяжелым взглядом, пальцами постукивает по обивке руля. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Разберусь с этим». Как же достало его вранье! Напряжение в салоне достигает своего апогея. Не выдерживая, я тянусь ладонью к двери, желая побыстрее на воздухе оказаться. Тошнит от него, от близости, от запаха. Макс успевает считать мой порыв и блокирует двери. «Значит так, милая, сейчас ты слушаешь меня внимательно и запоминаешь. Заявление о разводе твое уберут, словно его и не было. У тебя будет еще одна возможность выбрать, чего ты больше хочешь. Прежней спокойной жизни с детьми или нескончаемых проблем. Решать только тебе, Вика. Но я обещаю, если сделаешь правильный выбор, все будет как раньше». Смотрит на меня пристально, желая услышать ответ прямо сейчас.